Майор осторожно очистил монету от всего, с чем ей пришлось встретиться в Фурином желудке, запер собаку и снова поехал в город. Леня проследил за машиной собаковода до самого его дома. Здесь он остановился за кустами в некотором отдалении, открыл дверцу и повернулся к Лоре. «Вот твоя деревня, вот твой дом, родной. Дальше, думаю, доберешься сама. Хозяин тебя верно заждался». Лора выслушала его, склонив голову к плечу, но не подумала тронуться с места. «Чего ждешь?» Маркиз понемногу терял терпение. «Вон твое жилище, беги туда». Собака даже не шелохнулась. Она смотрела на Леню преданным взглядом, тем самым, который в художественной литературе называют собачьим. «Пошла!» — прикрикнул на нее маркиз. «Пошла вон! Пошла! Кому говорят?» Он попытался вытолкнуть овчарку, но та словно вросла в машину. «А если это любовь?» — мстительно вернула Лола. «Боюсь, Ленечка, что ты теперь как честный человек обязан жениться». «Издеваешься, да?» — покосился маркиз. «Лучше посоветуй, что мне с ней делать». «А ты во всем честно признайся». «Это в чем еще?» — испугался он. «Как в чем?» «Что у тебя жена с двумя детьми в Воронеже, еще одна в Тамбове. Ну, в Костроме ту можно и не считать. Это была ошибка молодости». «Иди ты к черту», — огрызнулся маркиз. «Какой ты, Ленечка, грубый и невоспитанный», — протянула Лола. «Даже непонятно, что она в тебе нашла». «Ой, смотри-ка, он куда-то собирается». «Кто?» — не понял Леня. «Да наш собачий начальник». В самом деле, Назреватый торопливо открывал ворота. Через минуту его машина уже мчалась в сторону города. «Что это он вдруг так заторопился?» — удивилась Лола. «Вот и я думаю, не нашел ли он нашу монету». Маркиз снова повернулся к овчарке. «Немедленно отправляйся домой». «Честно тебе скажу, подруга, ты не в моем вкусе. Я предпочитаю брюнеток, и комплекция у тебя того не слишком подходящая. Я крупных женщин как-то не очень. Опять же, в парикмахерской ты когда последний раз была?» «То-то же. Если хочешь заинтересовать мужчину, надо следить за собой». Лора обиженно рыкнула, выскочила и потрусила к дому майора. В ту же секунду маркиз включил зажигание, развернулся и поехал догонять Прохора Кузьмича. Примерно через час они подъехали к Сенной площади. Район, примыкающий к площади, еще в XVIII веке приобрел дурную славу. Здесь, у Сенного рынка, находилась знаменитая Вяземская лавра, самая страшная трущоба города. Не случайно Федор Михайлович Достоевский поселил в окрестностях Сенной героев преступления и наказания. С тех пор прошло полтора столетия, но и сейчас на Сенной обитают подозрительные личности, и до сих пор здесь можно купить и продать что угодно. Леня потерял машину Назреватого в лабиринте переулков на подступах к площади. Дальше он решил идти пешком в надежде снова заметить майора, и надо же, ему повезло. Точнее, повезло Лоле. Она схватила маркиза за плечо. «Смотри, вон он». Назреватый о чем-то договаривался с вертлявым, низкорослым типом лет 50. Тип этот был какой-то потертый, поношенный. Круглую розовую лысину обрамляли редкие седоватые волосы, длинный нос двигался, как будто к чему-то принюхивался. Завершали картину непропорционально большие ноги в крепких высоких ботинках на шнуровке. «Этого я знаю», — заявил Леня. «Это же Веня Пирожок, мелкий жулик и карманник». «Ничего себе знакомство», — поморщилась Лола. «Никогда не знаю, что может пригодиться», — философски заметил маркиз. «Смотри-ка, они торгуются». Действительно, Прохор Кузьмич и Веня о чем-то горячо спорили. Веня старался изобразить незаинтересованность и пару раз даже порывался уйти, но майор хватал за рукав и не пускал. Наконец он махнул рукой и протянул Пирожку что-то маленькое и блестящее. «Это монета», — прошипел Леня. «Он продал нашу монету Вене». Жулик передал Назреватому тощую стопку купюр, и их пути разошлись. Разочарованный отставник поплелся прочь, А Пирожок довольно потер руки и двинулся в сторону рынка. Маркиз наметил новый план действий. Очевидно, что Веню нужно было перехватить как можно скорее. Леня двинулся следом, но догнать Пирожка не успел. Рядом остановилась полицейская машина, стражи порядка схватили Веню под руки и куда-то повезли. «Не везет так не везет», — пригорюнился Маркиз. «Где теперь его искать? Разве что в 13-м отделении, там занимается всей местной шпаной». «В полицию я точно не пойду», — отрезала Лола. «Это у тебя сплошные криминальные знакомства. Я, знаешь, лучше по магазинам пройдусь». «Ты здесь осторожнее», — передержал ее за локоть Маркиз. «За кошельком присматривай, а то улетит, не догонишь». Часа полтора Леня провел в поисках. Оказалось, что Пирожка увезли не в 13-е отделение, а вовсе в 9-е. Наконец Леня вошел в нужное здание. За столом против входа сидел толстый лейтенант в криво застегнутом кителе. Маленькие глазки лейтенанта смотрели в разные стороны. Рядом, за решеткой обезьянника, шумела местная шпана. Среди бомжей и мелких хулиганов Леня заметил Веню. Тот держался особняком и всем своим видом показывал, что попал сюда случайно. «Лейтенант», — возвал Веня к дежурному, — «вот скажи, зачем я здесь? Трагическая ошибка, не иначе. Я приличный гражданин. Кого хочешь, спроси. Меня Иван Николаевич лично знает». «Заткнись, Пирожок», — беззлобно огрызнулся лейтенант и посмотрел на карманника левым глазом. «Как раз Иван Николаевич и велел тебя прихватить. Ты ему за 2 месяца задолжал». «Сам понимаешь, лейтенант, трудные сейчас времена», — ныл Веня. «Страна не оправилась от кризиса». «Это не мои проблемы», — отрезал лейтенант, и глаза его снова разбежались в разные стороны. «Кризис там или не кризис, а платить должен вовремя, иначе, сам понимаешь, неприятности тебе гарантированы». «Эй, гражданин, а вам что нужно?» Последние слова относились к Лене. «Приветствую». Маркиз сейчас был само жизнелюбие. «Молодой человек, я хочу сообщить приятную новость. Ваш номер выиграл в конкурсе». «Что?» — остолбенел лейтенант. «Какой еще номер? Телефоны, что ли?» «Нет, ваш номер обуви». «Вы ведь носите ботинки 46-го размера?» Леня скосил глаза на ножище лейтенанта. «Вот этот номер и выиграл в нашем конкурсе. Выигрыш небольшой, но приятный». Он положил на стол перед полицейским купюру. «Ясно», — пробормотал лейтенант, и оба его глаза ненадолго сошлись на Лене. «Поговорить, что ли, надо?» «Абсолютно точно», — подтвердил маркиз. «Сколько вам задолжал, к примеру, этот правонарушитель?» Он мотнул головой в сторону Вени. «Во-первых, не мне, а Ивану Николаевичу». Глаза лейтенанта снова разбежались по противоположным углам. «А во-вторых, сколько задолжал, не моя тема». «Хорошо сказано», — одобрил маркиз. «Никогда не нужно считать чужие деньги. Гораздо приятнее иметь свои. А если я удвою сумму вашего выигрыша, сможете закрыть глаза на существование этого ханурика? В конце концов, вы могли его просто не найти». «Как это?» — набычился лейтенант. «Это что, взятка? Меня же Иван Николаевич лично попросил». «А если утрою?» — не сдавался маркиз. «Если так, тогда ладно». Неожиданно подобрел лейтенант и достал из стола связку ключей. «Пирожок, твое счастье. Можешь выходить. Считай, что мы с тобой сегодня не встретились. Не пересеклись, как говорится, наши жизненные пути». В обезьяннике поднялся шум. «Эй, а почему только его выпускают? А мы чем хуже? Мы, значит, что, второго сорта?» Кто-то быстро сообразил, что Пирожка выпускают по Лениной протекции, и из угла донеслось. «Парень, зачем тебе этот пережиток прошлого? Забери лучше меня, я тебе пригожусь». «И меня, и меня. У меня не благотворительный фонд», — Леня отвесил поклон сидельцам. «Меня мама учила, что нужно делать одно доброе дело в день. Каждый день, но только одно. А я сегодня одно уже сделал. Вывел на свободу этого пролетария умственного труда. Хорошенького понемножку. Фирма закрыта на переучет. Записывайтесь на прием у моего секретаря. Все заявки будут рассмотрены в порядке поступления». С этими словами он покинул отделение. На улице Веня огляделся и торжественно продекламировал: «Темницы рухнут, и свобода нас встретит радостно у входа, и братья выпить нам дадут». «А ты начитанный пирожок», — оценил маркиз. «Память хорошая. Между прочим, в школе по литературе была твердая четверка. А все почему?» «Почему же?» — заинтересовался Леня. «Потому что папаша, покойник, за каждую четверку давал денег на пиво. Вот что значит принцип материальной заинтересованности. Так как насчет выпить?» «Это возможно, но только позже. Сначала дело». «Дело?» — пирожок изобразил искреннее удивление. «Разве у нас с тобой есть общие дела?» «А ты думал, я тебя вытащил из ментовки по случаю Нового года?» «Так я не Дед Мороз, и на улице, как видишь, лето». «Выходит, перевелись на свете добрые люди», — сокрушенно вздохнул Веня. «Каждым движет только корысть». «И чего ты хочешь от скромного труженика тыла?» «Монету, Веня», — маркиз протянул ладонь. «Монету?» Глаза пирожка подозрительно забегали. «Какую еще монету?» «Пирожок, не разыгрывай передо мной умственно отсталого. 2 часа назад ты купил у безразмерного лоха старую китайскую монету». «Китайскую?» — протянул Веня. «Нет, куда катится мир? Все норовят надуть. Этот лох уверял, что она японская». «Не все ли тебе равно, китайская она или папуасская? Наверняка ты заплатил за нее гроши». «Так вот, я готов купить ее за двойную цену. Это отличная сделка, пирожок. Особенно если учесть, что я только что заплатил за твое освобождение». «Идет?» «По глазам вижу, что согласен». В действительности в глазах карманника читалось глубокое разочарование, можно даже сказать, скорбь. Он тяжело вздохнул и проговорил со слезой в голосе: «Я бы, конечно, со всем моим удовольствием, только ничего не выйдет». «Это еще почему? Что, такая сделка противоречит твоим нравственным принципам и религиозным убеждениям?» «Да нет», — Веня вздохнул еще более горестно, — «никаких таких принципов у меня нет, тем более убеждений. Только и монеты у меня тоже нету. Украли ее у меня». «Что?» — маркиз посмотрел на карманника с недоверием. «Ты шутишь? У тебя украли? Куда катится мир?» «Можешь себе представить», — подтвердил пирожок. «И кто? Какой-то грязный бомж». «Как такое возможно?» — переспросил Леня. «Да вот сам я виноват», — пирожок опустил глаза. «Когда меня менты загребли и засунули в свой воронок, я на всякий случай засунул ту монету в ботинок, под стельку. Мало ли, думаю, как жизнь повернется. Менты ведь и отобрать могут». «Могут», — кивнул маркиз. «И что дальше?» «А дальше засунули меня в обезьянник. Я в уголке пристроился, и что-то меня сморило. Ночью, понимаешь, не выспался. Решил подработать и поехал на московский вокзал». «Да ты просто горишь на работе». «Ну, сам понимаешь, кризис, инфляция. С одной стороны, у людей денег мало. Редко удается хороший кошелек вытащить. С другой, цены поднялись. В магазин придешь?» «Веня, ты не отвлекайся», — оборвал его маркиз. «У нас здесь не ток-шоу. Что там с монетой?» «Ну вот, я уже подхожу к главному. Задремал я, значит, и вдруг сквозь сон чувствую, что будто мне кто-то пятки щекочет. Я даже пробормотал сквозь сон: не балуйся, Мурзик. Это кот у меня, Мурзиком зовут, норовит в кровать забраться». «Веня, ты снова отвлекся». «Все-все, я уже подхожу. Тут, значит, я во сне соображаю, что я не дома, а в ментовке, и срочно просыпаюсь. И как раз вижу, что тот лейтенант из обезьянника бомжа выпускает». «Неужели его тоже кто-то выкупил?» — удивился Леня. «Да кому он нужен?» — отмахнулся пирожок. «Просто лейтенант сообразил, что от этого бомжара никакого проку, только место занимает, и решил его выпроводить. Я, значит, смотрю на этого бомжа и вижу ботиночки на нем, да более знакомые. Тогда взглянул я на свои ноги, а на них...» Маркиз опустил взгляд и увидел на ногах карманника бесформенные, разношенные чоботы неопределенного цвета и размера. растрескавшиеся и порванные в нескольких местах. «Это до чего же ловкий паразит?» — проговорил Веня с долей восхищения в голосе. «Пока я спал, он умудрился мои ботинки снять и свои на меня надеть, чтобы, значит, я не сразу заметил». «Это просто виртуоз-балалаечник», — восхитился маркиз. «Такого профессионала, как ты, обул. Ему за это нужно вручить почетное звание «Карманник года». «Во-во», — поддержал его Веня. «Я было вскочил. Стой, — говорю, — рвань болотная, — отдавай ботинки». Но он только повернулся, рожу мне состроил и был таков. Пирожок снова пригорюнился и добавил потускневшим голосом. «Главное, мало того, что ботинки были совсем новые, — снял с одного пьяного финна, — и 3 лет не относил, — так ведь еще и монета пропала. А тут как раз ты со своим выгодным предложением подвернулся, так что я еще больше расстроился из-за упущенной выгоды». «Да, печальная история», — пригорюнился маркиз. «Главное, мне эта монета нужна до зарезу». Он полминуты подумал и снова повернулся к терпеливо дожидавшемуся карманнику. «Веня, опиши мне этого бомжа. Были у него какие-нибудь особые приметы?» «Бомж и есть бомж», — пирожок пожал плечами. «Какие у него приметы? Грязный да небритый». «Пирожок, ты же хвастался, что у тебя память исключительно хорошая». «Это, конечно, да», — заявил Веня. «Только я сегодня не выспался и сильно расстройство перенес. Так что что-то с памятью моей стало. Вот если бы ее освежить...» «Понял», — вздохнул маркиз. «И где здесь у вас память освежают?» «А вот как раз туточки за углом», — оживился Веня. «У Марины Ахметовны». Они завернули за угол и вошли в скромное заведение под вывеской «Приятного аппетита». За стойкой возвышалась монументально крашеная блондинка с орлиным взором полевого командира и мощными руками борца классического стиля. По сторонам от стойки, за зелеными пластиковыми столиками, рассредоточились сомнительные личности в одиночку и небольшими группами, принимавшие самое популярное отечественное лекарство от житейских невзгод. «Здравствуйте, Марина Ахметовна!» — льстивым тоном обратился Веня к королеве заведения. «Как здоровечко!» «Ты ко мне, пирожок, не подкатывайся!» — проговорила блондинка мощным басом. «Все равно в долг не налью». «А мне не надо», — радостно ответил пирожок. «Меня сегодня друг угощает». Он показал глазами на Леню. «Как говорится, друг, товарищ и брат». «Это точно?» — блондинка недоверчиво взглянула на маркиза. «Что это такой приличный мужчина с таким отребьем, как ты, водится?» «Зачем же вы так, Марина Ахметовна?» — обиделся пирожок. «Мы, между прочим, старые друзья и знакомые». «Ну ладно, так что вам, друзья и знакомые?» «Для начала 2 по 150», — начал Веня, сверкнув глазами. «Ну и селедочки с лучком». Через минуту они сидели за угловым столиком. Веня с вожделением смотрел на запотевший графинчик, но маркиз отодвинул от него водку и потребовал. «Сперва пиши мне того бомжа, а потом уже можешь пить». «Ну, как же? Сперва надо память освежить». «Да ты с этого графина не то что бомжа, самого себя забудешь, как зовут». «Давай, рассказывай». «Что там рассказывать-то? На голове шапочка такая, вязаная, как бы бывшего зеленого цвета. На плечах куртка, исключительно драная, с иностранными словами». «Какие слова?» — уточнил маркиз. «Говорю же, иностранные. А я вообще-то по-иностранному не очень силен. Ты же говорил, что в школе хорошо учился». «Ну, так это когда было?» «И потом мой папаша, покойник, поощрял только хорошие оценки по русскому языку и литературе. Он у меня был патриот». «А если все же напрячь память?» И маркиз постучал ногтем по запотевшему графинчику. «Ух ты, водка же греется!» — простонал пирожок. «Тут и оно. Так что давай думай, все в твоих руках. Как говорится, каждый человек кузнец своего счастья и еще в большей степени своих неприятностей». «Слова какие самокритичные. Написано, мол, что я идиот. Это у меня фишка такая». «Идиот?» — недоверчиво переспросил Леня. «Ну да. В голосе карманника прозвучала некоторая неуверенность, только это по-научному. Что значит по-научному? Пирожок хотел ответить, но в этот момент к столу подошел потертый человек в очках со сломанной дужкой и со следами высшего образования на небритом лице. Громко сглотнув, он обратился к Лене, наметанным взглядом определив в нем главного. «Милостивый государь, я смотрю, у вас водка стоит без всякого интереса. Так, может, вы поделитесь с бывшим преподавателем Института иностранных языков? Поскольку я нахожусь в глубочайшей депрессии и нуждаюсь в поддержании сил...» Пирожок вскочил из-за стола и заверещал дурным голосом. «А ну, вали отсюда, козел! А ну, проваливай, бывший обалдеватель! Ишь, на чужую водку разлетелся!» Бывший преподаватель испуганно отскочил и замахал на Веню руками. «Ну зачем же так горячиться? Зачем же так близко принимать к сердцу мою скромную просьбу? Не волнуйтесь, я уже ухожу. Меня уже нет на горизонте. Sit down, please». Он тут же исчез в глубине заведения, а Веня смотрел ему вслед с каким-то странным выражением лица. «Что с тобой, пирожок?» — осведомился маркиз и даже поводил рукой перед лицом своего сотрапезника. «У тебя такое лицо, как будто тебе открылась главная тайна мироздания». «Вот-вот», — очнулся Веня. «Как раз вот то, что он сейчас сказал, вот этот козел бывший, что его нет на горизонте». «Да нет, перед этим». «Sit down?» «Точно, down. Это же идиот по-научному». «Допустим. Так вот, у того бомжа на куртке было написано «down» и что-то вроде у него такая фишка». «Может быть, downshifting?» — предположил маркиз. «Точно». Пирожок удивленно уставился на Леню. «Вот именно это было написано у него на куртке». «Так ты что, выходит, знаешь этого бомжару?» «Нет, не знаю. Это у меня просто догадка такая. Типа внезапное озарение». Леня поднялся из-за стола и миролюбиво добавил. «Ну что ж, больше не смею отнимать ваше драгоценное время, сеньор. Оставляю вас в компании этого симпатичного графинчика». «Это все мне?» — радостно воскликнул пирожок. «Тебе, тебе. Только не забывай. Минздрав в последний раз предупреждает о вреде чрезмерного потребления алкоголя». Вернувшись домой, Леня вытащил с антресолей огромный чемодан, в котором он хранил самую разную одежду, которую использовал в тех случаях, когда ему требовалось работать под прикрытием. Здесь у него была форма капитана дорожно-патрульной службы, комбинезон с надписью «Горгаз», поношенная спецовка строителя-гастарбайтера, голубой сатиновый костюм больничного санитара и еще много разнообразной одежды для временного изменения внешности. Было там, среди прочих, полное облачение эвенкийского шамана. Лене понадобилось оно для того, чтобы проникнуть на фестиваль народов Севера, чтобы переговорить там на коротке с крупным чиновником из комитета по культуре. Была ряса католического священника, а также полный костюм химзащиты. Среди этих сокровищ маркиз отыскал поношенные брюки, потертый пиджак неопределенного цвета и застиранную рубашку без пуговиц. Надев на себя эти отрепья, он встал в коридоре перед зеркалом и придирчиво осмотрел свое отражение. Зазвонил мобильник, тот самый, по которому Лене звонил заказчик. Как видно, ему не втерпеж было ждать, он решил поинтересоваться, как идут дела. Леня помрачнел и выключил телефон. Ему нечего было сказать клиенту. Как раз в это время из комнаты выглянула Лола с песиком на руках. Пу-и громко залаял. «Боже мой!» — воскликнула Лола, застыв в дверях. «Леня, неужели наши дела настолько плохи? Неужели ты решил, что настала пора просить милостыню в подземном переходе?» «Еще нет. Но если мы не достанем эту чертову монету, такой вариант вполне возможен. Но ты меня разочаровала. Я думал, что при виде меня в этом наряде ты как минимум грохнешься в обморок или позовешь на помощь. Ну что я, не узнаю своего собственного компаньона? Значит, я плохо подготовился. Если я не обманул тебя, то уж настоящих бомжей точно не обману. Конечно, нет. Лола спустила песика на пол, подошла к маркизу и придирчиво осмотрела его. Во-первых, у тебя слишком свежее лицо. Сразу видно, что ты спишь в собственной постели, регулярно питаешься, столь же регулярно посещаешь тренажерный зал и не смотришь новостей по телевизору. Она удалилась на кухню и вскоре вернулась с закопченной сковородой в руке. Леня испуганно взглянул на сковороду и попятился. «Лола, за что? Разве я в чем-то перед тобой провинился? Но даже если так, я имею право на звонок адвокату. А если моя судьба уже решена, у меня есть последнее желание. Ты ведь, кажется, клялся, что очистишь эту сковородку после того, как сжег оладьи», — проговорила Лола строго. «Ну да ладно, нет худа без добра». Она несколько раз мазнула копотью по Лениному лицу и снова оглядела его. «Ну, уже лучше. Но необходим какой-то яркий штрих. Как говорил выдающийся режиссер Мейерхольд, театр делают детали. Подожди-ка минутку». Она умчалась в ванную комнату и вскоре вернулась с какой-то заскорузлой коричневой тряпкой. «Кажется, это когда-то было твое махровое полотенце», — сказала Лола задумчиво. «А теперь это миленький шарфик», или, выражаясь старомодным языком, «кашне». Она повязала полотенце на шею маркиза элегантным французским узлом и отступила на шаг. «Ну вот, теперь совсем другое дело. Пожалуй, ты сможешь неплохо заработать в подземном переходе. Ни одна сердобольная старушка не пройдет мимо». «Мы люди не местные», — затянул Леня жалобным голосом. Пуи, который с огромным интересом следил за происходящим, тоненько завыл. «Может, взять его с собой? Больше дадут?» — раздумчиво спросил Леня. «Ты рехнулся?» — завопила Лола, но поглядела в глаза своему компаньону и поняла, что он шутит.